На днях Цуннанское, Ляонинское, Харбинское и другие общества ассоциации корейских граждан в Китае опубликовали заявление, где призвали осудить южнокорейские власти за попытки к размещению СААД, вызывающие черные тучи ядерной войны, и добиться великой общенациональной консолидации.